посвященный. Третий день в квартире Петра Петровича Мартынова, железнодорожного служащего, царила гнетущая тишина. В большой семье затих веселый детский говор и смех. Дети изредка заглядывали в небольшую спаленку, где лежал их старший брат, 8-летний Митя, и перешептывались. На шее у Мити образовался большой нарыв, от которого ему становилось все труднее и труднее дышать. Петр Петрович с женой по очереди дежурили у его постели. «Мама, мама!» — метался Митя. «Мама, мне давит здесь!» «Потерпи, голубчик, даст Бог, все пройдет!» Каждый раз повторяла мать и нежно гладила его влажные, растрепанные волосы. Она ничем не могла облегчить страдания сына. Лекарство не помогало. День склонился к вечеру. Мороз рисовал на окнах удивительные узоры. Дети любили рассматривать их, но сегодня им было не до узоров. «Мама, Митя умрет?» – печально спросил маленький Ваня, когда мать пришла помолиться с ними перед сном. «Не знаю. Господь может исцелить его», – ответила она. «Давайте сейчас еще помолимся и попросим Иисуса, чтобы он послал Мите выздоровление». К ночи Мите стало хуже. Он беспомощно ловил ртом воздух, но дышать ему было нечем. Сердце Петра Петровича болезненно сжалось. На память ему пришел случай из далекой древности, записанный в Библии. Бездетная Анна молилась в храме о том, чтобы Бог подарил ей сына. Она обещала посвятить его Господу навсегда. И Бог услышал ее молитву. Самуил, сын Анны, стал впоследствии великим пророком в Израиле. О, как хотелось Петру Петровичу, чтобы и его молитва была услышана Богом. Да, он тоже без колебания отдал бы своего Митю на служение Богу. Только остался бы его сын живым. Петр Петрович склонился на колени и уже не мысленно, а вслух стал слезно молиться. «Милосердный Господь, Ты видишь страдания нашего сына. Над ним уже нависла тень смерти. Господи, Ты властелин жизни, Ты все можешь. Прошу Тебя, исцели его. Мне очень хочется, чтобы он остался в живых и всю жизнь служил Тебе. Услышь меня, Боже, ради Иисуса Христа». Было уже очень поздно, когда к Мартыновым кто-то постучал. Петр Петрович открыл дверь. На пороге стоял незнакомый молодой человек. «Доктор передал вам лекарство», – торопливо заговорил он. «И сказал, чтобы вы дали мальчику, когда он начнет задыхаться». Лекарство помогло Мите. К утру ему стало лучше. Прошло 10 лет. Мартыновы за это время переехали в другой город, где Петр Петрович устроился на фабрику мастеровым. Дети подросли. Митя уже закончил школу и тоже пошел работать на фабрику. Там он подружился с легкомысленными неверующими парнями. И они очень быстро увлекли его за собой. Шумные вечеринки, кинотеатры и рестораны стали для Мити желанными. Он перестал прислушиваться к наставлениям родителей. Петр Петрович горько сожалел, что не смог воспитать сына так, как хотел – не смог привить ему любовь к Слову Божьему. Сына тянуло в греховный омут. Петр Петрович время от времени напоминал Мите, как он остался в живых, как Бог подарил ему жизнь второй раз не для того, чтобы он расточил ее на греховные удовольствия. «Грехи обязательно повлекут за собой наказание», — говорил он со скорбью. «Бог свят и справедлив, и если ты не примешь это всерьез и не покоришься Ему, ты погибнешь». Митя равнодушно отмалчивался. Как-то вечером Митя шел в ресторан. Издали он увидел родителей. Они возвращались домой после собрания. Не желая встречаться с ними, Митя спрятался за дерево. Папа с мамой не заметили его и прошли мимо. Обрывки их разговора долетели до слуха Мити. «Где сегодня наш сын пропадает?» – печально спросила мама. «Трудно сказать». «Жаль, погибает он. Умирает душа». Больше Митя ничего не расслышал, но от этих слов на сердце у него стало беспокойно и тревожно. «Умирает душа», – мысленно повторил он, и ему стало не по себе. «Вернись домой», – подсказывало сердце тихо и убедительно, но Митя вспомнил, что его ждут друзья. Он постоял немного и сначала робко, а потом смелее пошел в ресторан. И все же в этот вечер ему не было весело. Он почувствовал отвращение к музыке, к пустым грязным разговорам товарищей и даже не притронулся к пище. Друзья, видя, что у него плохое настроение, начали над ним подтрунивать. Тогда Митя молча поднялся и ушел домой. Несколько дней он никуда не ходил, но потом его снова потянуло к друзьям. «Куда ты собираешься?» – поинтересовался отец, заметив, что Митя торопливо чистит туфли. «Пойду погуляю». «В театр?» «Да!» – вспыхнул Митя, почувствовав нотки горечи в словах отца. «Сынок, неужели тебе хочется, чтобы Господь наказал меня за твое поведение?» Митя поднял голову и удивленно глянул на отца. «Почему тебя?» «Потому что я твой отец». Помнишь, у священника Илии было два беспутных сына. Бог сказал, что накажет всю семью Илия за их нечестие. Ты тоже хочешь, чтобы Господь наказал меня за твою греховную жизнь? Нет. Не ходи в театр, мягко сказал отец. Подумай о Боге, о вечности. Зачем тебе погибать? Билет пропадет. Нашел отговорку Митя. Я в последний раз схожу. Отец грустно покачал головой. «Смотри, сын, жизнь не в наших руках. Мы не знаем, когда придет Господь, когда Он захочет прервать нашу жизнь». Митя ушел. Слово свое он так и не сдержал. Вечера он проводил в безделье и только по ночам задумывался над тем, для чего живет. «Умирает душа». Нередко вспоминал он слова матери и ощущал гнетущую пустоту в сердце. Все чаще и чаще приходили Мите на память рассказы родителей о страданиях Христа, о Его смерти за грешников. Иисус умер для того, чтобы такие, как Митя, жили счастливо, жили свято и не грешили. Думал Митя и о том, что там за гробом грешников ожидает ужасная участь. «Господи, прости меня, грешника!» не выдержал однажды Митя и бросился на колени. «Я хочу жить для Тебя! Возьми мое сердце, возьми всего меня, дай мне сил для новой жизни». В его душе произошел переворот. Желание служить Богу и жить только для Бога наполняло теперь его сердце. Новое отношение Мити к Богу невозможно было скрыть, и друзья сразу же заметили в нем перемену. «Поверил в Бога?» – удивлялись они. «Вот чудак!» Немало насмешек пришлось пережить Мити, но каким счастьем переполнялось теперь его сердце. Теперь он понял, как нужно жить, куда тратить время и силы. Иисус стал для Мити не только спасителем, но и лучшим другом. А как они сдружились с отцом? Петр Петрович не мог нарадоваться, глядя на стремление сына к Богу, и, казалось, полюбил его еще больше. Он по-прежнему помнил, что Митя принадлежит Богу, и что ему, отцу, придется однажды оторвать сына от себя и отдать Господу, как когда-то Анна отдала Самуила. Как-то раз Петр Петрович получил письмо от своего друга, работника библейской школы. Он приглашал Митю к себе на учебу. С каким восторгом Митя принял это приглашение. Он мечтал научиться проповедовать Евангелие, молиться об этом, и теперь его желание может исполниться. В день отъезда Мити в доме Мартыновых собралось много верующих. Они пришли благословить Митю в путь. Петр Петрович открыл перед собравшимися свою тайну. «Много лет назад, — сказал он, — когда Митя сильно болел и был уже при смерти, я умолял Господа сохранить ему жизнь. Тогда я искренне хотел, чтобы он вырос и служил Богу, чтобы он был на ниве Божьей среди тружеников». Петр Петрович вытер набежавшую слезу и дрогнувшим голосом закончил. «И вот это время настало. Господь услышал мою молитву. Митя едет учиться проповедовать. Слава нашему Господу за его великую верность и любовь к нам».